Воскресенье, 31 октября 1976 года. Нат. Первым делом Нат тщательно моет руки овсяным мылом, облюбованным нынче Элизабет. В этом мыле есть что-то суровое, шотландское, покаянное. Некогда она тешилась сандаловым деревом, корицей, мускусом, ароматами аравии, нежными и пышными одновременно. Тогда она покупала лосьоны с экзотическими именами и время от времени флакончики духов. Она не его умощала этими лосьонами и не для него душилась за ушами, хотя он смутно помнит, что когда-то это делалось для него. Он знает, что если бы захотел, мог бы вспомнить все как сейчас, но он не хочет думать об этом. Об ароматах, о благоуханном танце бабочек, что танцевался для него одного. Зачем дергать больной нерв? Все ушло, флакончики пусты. Все когда-нибудь кончается. Значит, теперь мыло с толокном, что приводит на ум потрескавшуюся обмороженную кожу, а для рук никакой экзотики, только глицерин с розовой водой. Нат мажет руки глицерином, он обычно не заимствует у Элизабет косметику. Разве что в таких случаях, как сейчас, когда руки неловкие и словно ободраны, изъедены растворителем, которым он смывал краску и лак. Хотя все равно остаются коричневые линии, бурый полумесяц у основания каждого ногтя, и никогда не получается до конца изгнать запах краски. Когда-то Нат любил этот запах. Этот запах говорил ему «ты есть». Далеко от бумажных химер, исков и ордеров, от словесных нагромождений, намеренно иссушенных до потери всякого осязаемого смысла. В те дни ему казалось, что материальные объекты обладают магией, загадочной аурой, которая сильнее тающего притяжения, скажем, политики или закона. Он ушел на третьем году практики. «Займи активную этическую позицию, расти, меняйся, реализуй свой потенциал». Элизабет одобрила этот шаг, потому что ее тетю такие поступки приводили в бешенство. Элизабет даже сказала, что они могут жить на ее жалование, пока он не встанет на ноги. Эта снисходительность доказывала, что она совсем не такая, как тетушка Мюрриел. Но время шло, он едва сводил концы с концами, и Элизабет мало-помалу перестала его одобрять. Морально поддерживать, как говорится. Слишком маленький дом, жильцы на третьем этаже, мастерская в подвале. Предполагалось, напомнила ему Элизабет, что все это временно. Потом перестала напоминать. Отчасти она сама виновата. Одна половина ее души тянется к чувствительному бедному художнику, другой требуется энергичный, агрессивный адвокат. Она вышла замуж за адвоката, потом сочла его занятие слишком обывательским. А ему-то что делать? Время от времени, хоть и не всегда, она чувствует себя комком за маски. И женщины, которые все время откуда-то берутся, безжалостно мнут его жесткими требованиями и железным неодобрением. Он честно пытается им угодить, ему это не удается. Не потому, что он слаб или безволен, а потому, что их желания безнадежно противоречивы. И не одна женщина, а несколько. Они приумножаются, кишат. «Игрушки?» — спросила его мать. «От них есть польза?» Она хотела сказать, во всем мире людей пытают, убивают, расстреливают, а ты делаешь игрушки. Она хотела, чтобы он был адвокатом с прогрессивными взглядами, защищал неправедно обвиненных. Как ей объяснить, что по большинству дел, с которыми ему приходилось работать у Адамса, Прюитта и Штейна, если не брать неосязаемого движения денег и контрактов, сделок с недвижимостью, обвиняемые в самом деле были виноваты? Она сказала бы, что там он только учится, готовится к большому крестовому походу. До сих пор ему каждый месяц приходит бюллетень международной амнистии. Это экземпляр его матери, где она пометила звездочками в нужных местах, указывая, куда ему направлять вежливые письма протеста. Детей пытают на глазах у матерей, сыновья исчезают, а несколько месяцев спустя их тела подкидывают на обочину дороги с вырванными ногтями, с кожей в ссадинах и ожогах, с разбитым черепом. Старики в сырых камерах умирают от болезни почек. В советских застенках ученых накачивают психотропами. Южноафриканских негров расстреливают или забивают ногами при попытке к бегству. У матери на кухне приклеена к стене карта мира, там... где матери удобно ее рассматривать, вытирая тарелки. Мать наклеивает на карту красные звездочки, какие учителя раздают в награду за чистописание. Эти невинные школьные звездочки отмечают каждый новый случай пыток или массовых убийств. Мир превращается в мешанину звезд. Созвездие на созвездии. Но его мать не отказывается от своего крестового похода. Как бесстрашный астроном, она наносит на карту новые зверства, рассылает все новые письма, вежливые и аккуратно отпечатанные, и не понимает всей тщетности этого занятия. Насколько известно НАТО, она с тем же успехом могла бы слать письма на Марс. Она воспитала его в убеждении, что Бог — это доброе в людях. Так держать — Бог. У НАТО эти бюллетени вызывают такую пронзительную боль, что он не в силах их читать. Когда они приходят, он сразу сует их в корзину для бумаг, а потом идет к себе в подвал сверлить и резать. Он утешается мыслью, что его игрушки — это игрушки, с которыми играли бы осязаемые дети, если бы могли. У каждого ребенка должны быть игрушки. Нельзя уничтожить все игрушки только потому, что у кого-то их нет. Не будь на свете его игрушек, было бы не за что бороться. Так что пусть его мать, достойная женщина, рассылает свои письма, а он будет делать игрушки. Сегодня он доделывает лошадок-качалок. Их 5, ему удобнее делать их партиями по 5 штук. Вчера он их ошкурил, сегодня рисует глаза. Глаза круглые, невыразительные. Глаза существ, созданных, чтобы на них ездили, ради чужого удовольствия. Глаза обведены черной каймой, как у уличных девиц. Это вовсе не входило в его намерение. Он хотел, чтобы лошадки были веселые, но в последнее время у него все чаще и чаще выходят игрушки с таким вот пустым взглядом, будто они в упор не видят НАТО. Он больше не рассказывает людям, что вручную делает деревянные игрушки в подвале своего дома. Он говорит, что у него фирма, которая занимается игрушками. Не потому, что кустарные промыслы потеряли свой высший смысл или очарование, он никогда не думал, что у его работы мог быть какой-то высший смысл или какое-то очарование. Он думал, что это работа, которую он сможет делать хорошо. Делать что-то одно и делать хорошо – вот чего он хотел. Теперь он это делает достаточно хорошо. Он ежемесячно подводит баланс. Вычтя себестоимость материалов и комиссию, которую берут магазины, он получает деньги на уплату своей половины и на покупку продуктов, сигарет, а также спиртного. Достаточно, чтобы перебиться. Элизабет его не поддерживает. Она лишь делает вид. Нат принимается за бритье. Он намыливает шею, собираясь только подровнять края бороды, убрать щетину с шеи и из-под нижней челюсти. Он чувствует, что бритва скользит все выше, обходя бороду кругами по краям, как газонокосилка обходит газон. Нат успевает наполовину сбрить бороду, прежде чем осознает, что намерен ее уничтожить. Из-под грубой темной растительности проступает его лицо, которое он не видел вот уже 5 лет. Бледное, покрытое капельками крови, испуганное таким оголением. Его руки решили, что пора ему стать другим человеком. Он ополаскивает лицо. У него нету никакого лосьона после бритья, он давно ничем таким не пользовался, поэтому он втирает в свою свежескошенную кожу глицерин с розовой водой. Лицо, глядящее на него из зеркала ванной, уязвимее, но при этом моложе и мрачнее. Челюсть открыта. Бородатая мудрость исчезла. Человек, поглаживающий бороду, одно дело, поглаживающий нижнюю челюсть, совсем другое. Прежде чем выйти из дому, он идет в свою комнату и роется в кучках мелочи на бюро, ища 10-центовики. Потом он меняет носки. Маловероятно, что он будет их снимать сегодня вечером. Вряд ли ему придется, но все равно. Ступни белые, похожие на корни, ногти серовато-желтые из-за подвальной жизни, на которую их обрекли. На мгновение он представляет свои ступни загорелыми, видит, как они бегут по песку, по согретым солнцем скалам, далеко отсюда.